Глава восьмая. «Все могут короли». Несмотря на грустную правду, мы с Мариной хорошо провели время. По крайней мере, домой я вернулся в приподнятом настроении и сейчас расхаживал по кабинету, напивая себе под нос. «Жил да был, жил да был, жил да был один король, правил он, как мог, страною и людьми. Звался он Луи II, звался он Луи II, но, впрочем, песня не о нем, а о любви». «И что вы там мурлыкаете себе под нос?» — услышал я женский голос. Как-то до этого не задумывался, а тут и сам удивился. «Чего это во мне раннее творчество Аллы Борисовны проснулось?» Опомнившись, умолк, но, оглядевшись, узнал Ольгу Николаевну. Видимо, лицо у меня было в это время не очень довольное, потому что великая княгиня слегка смутилась и поинтересовалась. «Я не вовремя. Если не вовремя, прошу прощения и за себя, и за вашего секретаря. Он не получал от вас специального приказа, поэтому не решился меня останавливать, а я, как ваша матушка, имею право входить без доклада». Как интересно. И оправдалась, и пожурила, и указала на возможные ошибки, а напоследок объяснила принятые правила. «Присаживайтесь», — вяло предложил я, указывая на стул. «Раз уж великая княгиня пришла, так не выгонять же ее. Да, для меня сейчас все и вся не вовремя. Если уж совсем честно, я сейчас настраивался на работу и старался не винить себя. Время для встречи с Маринкой нашел, а за это время подбросили еще бумаг. Вон, служебная записка из Министерства иностранных дел за подписью господина Пылаева, где говорится, что я должен назначить время для приема верительных и отзывных грамот от посланника Греции. Кроме того, скоро должны были принести протоколы допросов Сангушка. Плюс надо решить, как вести себя с послом Франции. Но, возвращаясь к первому вопросу, про верительные грамоты слышал, точнее видел когда-то по телевизору, как наш президент принимал новых послов, которые вручали ему онные грамоты. Но там этих послов и послиц было несколько. А что такое отзывные грамоты, я совершенно не представлял. Кажется, последнюю фразу произнес вслух, потому что тут же получил ответ. «Отзывные — уведомление о том, что посланник отзывается своим правительством. Подписывается лично главой государства». «Благодарю», — поблагодарил я великую княгиню за консультацию. Хотел поинтересоваться, откуда она знает, но спохватился. Во-первых, она обязана знать как дочь царя. А во-вторых, ее супруг находится на дипломатической службе. Это я, олух царя небесного, сижу здесь и ничего не понимаю. Может, сделать матушку консультантом по дипломатической части или по протокольной? «Кстати, мысль. Министр иностранных дел мне очень не нравится. А кем заменить? Может, великая княгиня подскажет, кому можно поручить внешнюю политику. Но спешить не стану. Я сам покамест во внешней политике не разбираюсь, а передоверять нельзя». «Ольга Николаевна, а обязательно принимать нового посла вместе с его грамотами? Нельзя ли собрать послов группой, человек пять? Да чтобы у всех сразу взять и верительные, и отзывные». «Вы про посланников из Греции говорите? Лучше примите обоих, и старого посла, и нового», — посоветовала великая княгиня. «Король Греции, Георг, большой друг нашей семьи. Даже родственник, не следует его обижать. Господин Контос почти 20 лет представлял у нас свое королевство. Его примите, так и нового посланника заодно. Минут 10-15 вас не слишком обеспокоит. Да и вообще, не так и часто такие мероприятия проходят. Вам самому интересно будет». «Не так и часто? А что, в Российской империи послов мало?» «Ах, точно! Не послов мало, а государств еще немного. На политической карте нет ни Польши с Венгрией, ни Чехии со Словакией, не говоря уже об Украине или таком политическом недоразумении, как Эстонии. Сколько сейчас посольств в РФ? Штук 200, если не больше. А сколько государств насчитывается здесь, в этой реальности? Надо будет Ивана Ивановича спросить или хотя бы на политическую карту глянуть». «Можете Кантоса наградить еще чем-нибудь», — посоветовала великая княгиня. «Орденом?» — нахмурил я царское чело, обдумывая, каким орденом следует наградить посла. «Ордена дружбы, что вручают иностранцам, здесь нет. Станислав?» «Орден слишком много», — улыбнулась княгиня. «Подарите ему перстень с вашим вензелем. Ему будет очень приятно», — сказала Ольга Николаевна и спохватилась. «Ах, у вас же еще нет своего наградного перстня. Тогда пообещайте его прислать после коронации». «А мне нужен наградной перстень?» «И перстень нужен, и часы», — принялась перечислять Ольга Николаевна. Можете заказать портсигары и радиоприемники с гравировкой». «И впрямь. Что-то я это упустил из вида. Зачем одаривать всех подданных орденами, если можно подарить часы, бьющие «Боже, царя храни»? Так ведь дешевле. Орденом наградил? Приходится ежемесячно деньги кавалеру платить, а тут почти даром. Тогда надо еще фаянсовых кружек заказать со своей физиономией. Тарелок еще. Дешевле обойдется. А можно настенный календарь с портретом Александра Романова 4-го по счету. Карандаши там, блокноты. Похоже, увлекся, но кто-нибудь да озаботится подобными сувенирами и без меня. «Ольга Николаевна, не хотите стать консультантом при моей особе?» — поинтересовался я. «Есть столько вещей, о которых я представления не имею». «Я догадываюсь», — хмыкнула великая княгиня. «Считайте, что я уже стала вашим консультантом. Готова даже поработать без жалования. Вы только официально включите меня в комиссию по подготовке коронации». «В комиссию включу сегодня же. А что без жалования, это прекрасно», — кивнул я. «Не стоит вводить государство в лишние расходы». «Да, какой экономный государь у нас будет», — протянула великая княгиня, а потом сообщила. «Вообще-то, ваше величество, я у вас еще и по другому поводу». «Я догадался», — вздохнул я. «Наверняка вы присмотрели место, где сможете разместить Александра, а теперь пришли просить моего разрешения на его перевод из крестов». «Вы приставили ко мне слежку?» — похолодевшим тоном спросила она. «Любой другой бы не понял, а я физически почувствовал, как напряглась дочь императора. Ишь, даже голос зазвенел». «Господь с вами!» — отмахнулся я. «Делать мне больше нечего, как приставлять слежку. И как, по-вашему, я мотивирую охранное отделение? Дескать, проследите передвижение моей матушки». На этот раз она усмехнулась. «Александр», — твердо сказала Ольга Николаевна, — «простите за резкость, но зарубите себе на носу. Вы никому ничего не должны объяснять и ничего не должны мотивировать. Вы — государь. Вы отдаете приказ, его выполняют и докладывают. Все. А за матушкой или за батюшкой это никого не должно волновать». «Ясно», — кивнул я. «А чтобы догадаться, что вы явились с предложением о перемещении сына, так это очевидно?» Кажется, Ольга Николаевна и сама поняла, что не стоит искать подоплеки в банальных вещах. Что еще может волновать мать, если не благополучие ребенка? Хотя мысль о том, что она нарочно решила меня отчитать, чтобы увидеть мою реакцию, а потом и поучить уму-разуму, тоже промелькнула. «Прошу прощения, ваше величество, за глупое подозрение», — слегка улыбнувшись, покаялась великая княгиня. «Я думаю, что мы сможем разместить Сашеньку на нашей даче, в Царском селе». «Дача в Царском селе. Эту дачу я видел в той истории, а в этой как-то не добрался. По сравнению с прочими зданиями и имениями, так не очень небольшое. Кажется, английский модерн». «Я все продумала. Я могу нанять опытного врача, сиделок. Медикаменты, все остальное, что нужно для ухода, мы завезем. И я смогу бывать при дворе и навещать Сашеньку несколько раз в день». «А прислуга? А конюхи, водители, дворники?» — хмыкнул я. «И как мы с вами станем объяснять, что на даче, принадлежащей отцу императора, лежит юноша, как две капли воды, похожий на молодого царя?» «Саша сейчас мало на себя похож», — с грустью в голосе ответила она. «А кто на самом деле здесь лежит, кому какое дело? К тому же можно поменять ему личину». «Вот как?» — заинтересовался я, начиная кое-что понимать. «И что вы предлагаете?» «У Саши, кажется, что-то подобное получалось», — задумчиво сообщила матушка императора. «Но мы так и не изучили природу его способности. Однако теперь сможем проверить. Вы ведь теперь тоже так можете менять свой облик». «Вам Александр рассказал, что он передал мне свой дар?» — поинтересовался я. «Когда я вас впервые увидела, то сразу поняла, что вы не мой сын. Похоже, да, но не настолько. А потом на поминках засомневалась. Вы стали совсем схожи». «Да уж, да уж. Я же тогда вспомнил юношу из чертогов и наложил на себя его облик. А теперь?» «И теперь тоже», — вздохнула Ольга Николаевна. «У вас даже и походка, и манеры стали его». «Хм. А ведь верно. Я и сам не заметил, как принял облик Александра, а не свой. Видимо, тот облик прирос ко мне. Вот, кстати, и отпал вопрос, как на мне личина для посторонних выглядит. Не только лицо меняется, но даже и походка. Но я ведь только свою личину меняю», — заметил я. «Саша, при определенных обстоятельствах и другим мог изменять облик, но очень уставал после этого. А еще можно найти человека, способного накладывать чужой лик. Это будет более верное решение. Уверена, у генерала Кутепова есть такие введения». «Давайте не будем торопиться», — попросил я. «Я не знаю, смогу ли я накладывать личину на другого человека, а если смогу, то сколько этот облик продержится? Предположим, получится, а потом личина спадет. Подберу себе подходящего, субъекта. Потренируюсь, посмотрю, что к чему». Александр в детстве наложил на себя облик дедушки, государя-императора, а потом в таком виде прошелся по Невскому. «Представляете, сколько было переполоху?» — засмеялась Ольга Николаевна. «Городовые чуть в обморок не попадали, движение встало, а из дома Зингера посетитель из окна выпал». «Представляю, но подозреваю, что тогда ей, да и всем остальным было не до смеха». «А что касаемо способности накладывать на других людей чужие личины», — продолжил рассказ великая княгиня. «Однажды превратил своего учителя арифметики в гувернантку. Саше было смешно, но он потом надолго заболел». «Я попробую. Обещаю», — кивнул я. «Но все-таки давайте не станем форсировать события». «Форсировать?» — не сразу поняла термин великая княгиня. «Форсировать, насколько я помню, преодолевать водную преграду». «Ага. А еще оно употребляется в значении спешить, торопиться, когда этого не следует делать». «Я понимаю», — грустно сказала дочь и мать императора. «Но я ждала встречи с сыном 2 года. Думаю, подожду еще немного. Мне ведь разрешат видеть его в тюрьме?» «В лазарете», — уточнил я и пообещал. «Я дам распоряжение директору тюрьмы. Он вам выпишет пропуск». Ольга Николаевна поднялась, собираясь выйти, но остановилась, посмотрев на меня, спросила. «Знаете, что еще выдает вас? Для меня, как для матери, важен не только облик». Я призадумался. Манеры, походка, голос — все это так, но есть еще один фактор — запах, догадался я. «Именно так», — усмехнулась великая княгиня. Чуть-чуть принюхавшись, она сказала. «Кстати, от вас пахнет духами». «Странно. Обычно здесь пахло дымом. Отец прокурил, и мебель, и обои. Даже сейчас чувствую старые запахи». Я попринюхивался, но ничего не понял. Пахнет чем-то в кабинете, но чем — непонятно. Может, чернилами или старыми бумагами? Вон их сколько в шкафах лежит. А чтобы пахло духами? Маринкины, наверное. Она что, меня духами сбрызнула?» «У вашей девушки прекрасный вкус», — одобрительно кивнула матушка. «Эти духи не слишком-то известны. Аромат легкий, но его можно почувствовать. Бедная девушка». «Почему бедная?» — не понял я. «Вам придется расстаться с ней», — ответила матушка. Я хотел было возмутиться, но княгиня продолжила. «Скоро прибудет ваша невеста. А если вы могли себе позволить нечто такое...» «Нет, я ни на что не намекаю. У молодых людей могут быть романы. Но теперь, увы, вы обязаны быть верным своей будущей жене». «Невеста?» — обомлел я. «А почему мне об этом никто не сказал? И зачем мне невеста?» «Невеста. Дочь короля Баварии Рупрехта», — пояснила Ольга Николаевна. «Эдита Мария, принцесса Баварская. А они сказали, потому как предполагается, что вам это и самому известно. А невесты нужны для того, чтобы на них жениться, а применительно к вам, да и вообще к нашей фамилии, для того, чтобы укрепить свою власть, связать себя династическими связями, обзавестись наследником. Вы же знаете, что можете жениться лишь на особе, происходящей из правящего дома. Даже на принцессе, чьи родители потеряли трон, жениться нельзя». «Да, дела», — взгрустнул я. «А нельзя отмазаться?» «Отмазаться?» — нахмурилась великая княгиня. «Чем отмазаться?» Я усмехнулся про себя. Сам не ожидал, что этакое словечко вылетит. До этого ведь фильтровал свою речь. Княгиня умная женщина, но вряд ли обязана понимать привычный для меня сленг. Мне опять пришлось объяснять суть термина. «Отмазаться» — значит «откосить». «Ага, объяснил» называется. Вернее, «отказаться» под каким-нибудь благовидным предлогом. «Отказать вашей невесте можно, но это означает, что вы сразу же ссоритесь и с Баварским, Королевским домом, и с Германской империей», — мягко сказала великая княгиня. «В интересах внешней политики обрастать родственными связями. Да и о невесте надо подумать». «Можно подумать, что в 14 году кого-то спасли родственные отношения. Да, все короли-императоры были родственниками. А что им помешало объявить друг другу войну, а потом лишиться своих держав? Как жаль, что в этой реальности о том не знают». «И когда прибывает невеста?» — угрюмо поинтересовался я. «Она должна была приехать еще 2 года назад. Но государь предложил отложить помолвку еще на 2 года, пока невесте не исполнится 16. А свадьбу и консумацию брака до ее 18. «Простите, что отложить до 18? Не понял я. Ольга Николаевна вздохнула и объяснила. «Значение слова «свадьба», думаю, объяснять нет необходимости. а консумация исполнения супругами своих обязанностей. В прежние времена, после первой брачной ночи, полагалось простынь гостям предъявлять, подтвердить девственность невесты. Значение слова я и так знал, просто неожиданно это все. А если простынь окажется белой? Невесту можно прогнать? Не надеясь на положительный ответ, спросил я. «Если простынь белая, то либо невеста дура, либо жених идиот», — бескомпромиссно заявила княгиня. «Нормальные люди придумают, как им испачкать простынь. А если невеста не сохранила девственность? Бывает такое. Что поделать? Но если жених заявляет, что не обнаружил девственности, то сам подтверждает, что факт консумации состоялся. Венчание было, брачная ночь была. А что еще надо? А врач скажет, что далеко не у всех женщин имеется девственная плевра. Священники молодую жену на всякий случай пожурят, могут епитимью наложить, если она признается, что до свадьбы у нее что-то было, вот и все. Зато молодой супруг сразу же обретет славу рогоносца. Кому такой позор нужен? А жены ему другой не будет, придется жить с той, что есть. Интересно, а если бы я был настоящим наследником, то есть уже императором, Ольга Николаевна вела бы такие разговоры? Я бы, наверное, постеснялся. А с великой княгиней можно. Не волнуйтесь, Ваше Величество. Когда придет время брачной ночи, вы обнаружите, что ваша невеста невинная, — улыбнулась Ольга Николаевна. Вот уж о чем я меньше всего волновался, так о невинности невесты. Как там в восточных сказках, и обнаружил он, что она жемчужина, никем не сверленная, и что она кобылица, никем не объезженная. Глупость какая-то. Мне эта невеста ни невинной, ни нужна, ни порченной. Или нужна? А это Эдита Баварская хотя бы по-русски знает, поинтересовался я. Похоже, я уже готов сложить лапы и принять новую данность. Хм. Ваша невеста изучала русский язык 2 года. Теперь ей предстоит усовершенствовать свои знания, а еще ознакомиться с православием. Она должна принять православие? Зачем-то спросил я, хотя это и было очевидно. Все немецкие принцессы принимали православную веру, а некоторые, особо продвинутые, вроде принцессы Фике, даже умудрялись задвинуть своего мужа куда подальше, на тот свет, и сами умащивались на престоле. Может, Эдита Баварская и меня подсидит? Вон, Изабелла Баварская, хотя мужа и не подсидела, но дел в истории понаделала. Все могут короли, и судьбы всей земли вершат они порой. Но что ни говори, жениться по любви не может ни один король. «Опять вы что-то интересное декламировали», — хмыкнула великая княгиня. «Я таких стихотворений ни разу не слышала. Касательно же женитьбы по любви? Есть пример, когда государь по любви женился, но ничего хорошего из этого не вышло». «Это она про свадьбу своей матушки и своего батюшки? Помню, помню. Нельзя было Николаю Александровичу жениться на внучке британской королевы. Нельзя. И родная мать была против, и другие родственники. А он взял и женился. Вот и получил». В нагрузку к супруге гемофилию для мужских представителей семьи Романовых.